Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Нужен Владислав Крестьянинов. Вылазу. Что вы хотели? А вы Владислав Крестьянинов, да? Да, да. А что вы на личный телефон не поднимаете трубочку? Ну, потому что. По последней цифре я сейчас звонила вам. Ну, потому что. Почему вы так разговариваете? У нас разговор записывается. Меня зовут Ольга Викторовна Смолская, представитель компании «Батьман». Ага. Это вашего кредитора на основании 1005 статьи гражданского. Я знаю одну проститутку, Ольгу Викторовну. 17 тысяч рублей. Ну зачем вы так про свою жену говорите? Успокаивайтесь, я вам позже перезвоню. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Банк ВТБ. Меня зовут Сунков Александр Сергеевич. Владислава Олеговича Крестьянинова могу услышать? Что вы хотели? Хочу услышать Владислава Олеговича Крестьянинова. Ну, а вы? Что вы хотели? Вы меня разве не услышали? Ну, я вам тоже задал вопрос. Кто мне задал вопрос? С кем я беседую? Представьтесь. А что, не слышно? Нет, не слышно. Не слышно? Ну, что хотел, давай, говори. Вы Владислав Олегович Крестьянинов? Допустим. Тогда или нет? Допустим. Представьтесь, будьте любезны. Вопрос по факту, конкретно, что надо? По факту, с кем я беседую, представьте. Слушай, у меня вот нет времени вот на эти дискуссии. Конкретно, либо так говори, либо клади трубку. Затягивайте его. Я конкретно говорю, с кем я беседую. Все, давай. Вы Владислав Олегович Крестьянинов? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Олег Валерьевич. Да. Здравствуйте, это микрофинансовая компания «Веб-банкир». Меня зовут Волчкова Любовь Валентиновна. Я вам звоню по поводу вашей задолженности. И? Когда будет у вас оплата? А много там? Сейчас минуту, могу никак открыть вас. Может, я вам перезвоню, чтобы вас не отвлекать, что у меня программа зависла. Можете перезвонить. Возможно, вам перезвонить. Что? Я говорю, вам возможно перезвонить. Да? Да. Что, возьмете трубочку, да? Конечно. Хорошо, я вам перезвоню. Буквально в течение 10 минут. Алло. Алло, здравствуйте. Вот такой Павел Владиславович Кондратьев меня зовут. Что? Банк ВТБ Павел Владиславович Кондратьев меня зовут. Владислав Олегович Крестьянинов хотел бы услышать. Что хотели? Это вы, да, Владислав Олегович? Допустим. Ну, не допускаем либо вы, либо не вы. Ну, допустим, я. Нет, так не пойдет. Вы знаете данного человека или нет? Что? Вы знаете данного человека или нет? Что вы хотели? Хотел бы с вами поговорить. Говорите. И вот задаю вам вопрос. Ну, говорите. Скажите, пожалуйста, вы знаете данного человека или нет? Конечно, знаю. И очень хорошо. Кем он вам приходится? Можете озвучить? Слушай, ну, у меня нет времени на эти дискуссии. Кем, чё, как. Вот на такие. Пустые. Данного человека вы знаете. Конкретно. Конкретно. Чё надо? Можете передать ему информацию, пожалуйста? Я слушаю. Пусть позвонит он в банк ВТБ по номеру 8-800-700-24-10, хорошо? И что там? Вот, пусть позвонит в банк ВТБ в течение 2 дней, ждем звонка от него. А мобильный номер телефона у него тот же или менялся? А если не позвонит? 1102, это на конце, это его мобильный номер телефона? Если я не позвоню. Вы не позвоните? В банк ВТБ. А это вы, Владислав Олегович Крестьянин? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Центр финансов онлайн», Юрий Викторович меня зовут. Скажите, вы знаете Крестьянина Владислава Олеговича? Допустим. А? Допустим. Ага. Если не сложно, передайте ему информацию, что у него задолженность в «Лови займ». Пусть оплатит. Или свяжется с нами, он знает как. А он как меня указал? Как доп. Контакт. Доп. Контакт, а имя, фамилия? Ничего у меня данных нету. Нету данных, да? И много он должен? Да нет, немного. У нас же микрофинансовая компания. Дело в том, что у него телефон мобильный вообще не контактный, не работает, понял. Отключен. Понял. И мы не знаем, что случилось. Человек жив, здоров, заболел, может, еще что-то. Да, я не говорю, что там бежать куда-то или еще что-то делать. Возможность будет, передайте, лови займ. Ага, все, хорошо. Спасибо большое, до свидания. До свидания. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.